Глава шестая. Когда Сонг, как и вся остальная группа, пересек темный порог гробницы, он оказался в довольно просторном коридоре шириной в несколько десятков метров. Стены светились мягким синеватым светом, отлично освещая все, поэтому вызывать огоньки концепции пламени не было нужды. «Ну что, все готовы?» Сноукас покрутила головой, осматривая стоящих перед ней людей. «Отлично, идем спокойным шагом вперед. Лабиринт каждый раз меняется для практиков, проходящих через него. Наша задача – найти ключ к первому испытанию. После этого, к сожалению, есть большая вероятность, что нас разделит. Если сумеете пройти испытание и никого не увидите рядом с собой, не пугайтесь. Просто продолжайте то, что мы будем делать сейчас – искать ключик к следующему испытанию. И да, трогать что-то, что не является ключом, смертельно опасно». «Опцион», – обратился к девушке лорд Лид. «Опишите, как выглядят эти ключи?» «Как круглые духовные врата высотой с рост обычного человека. У них очень своеобразная гравировка в виде сотен неизвестных глифов и узоров. Пойдемте, не стоит долго задерживаться на одном месте». Сказав это, девушка махнула рукой, показывая, чтобы все шли за ней. Ее люди без лишних слов последовали за своим командиром. «Вы все ее слышали! Выдвигаемся!» Лорд Лид кивнул своим людям и, показывая пример, последовал за идущими вперед воинами имперского павильона. Сонг отлично помнил впечатляющие размеры лабиринта, поэтому не ждал, что их путешествие будет быстрым. К тому же, когда он пересекал границу лабиринта, то отчетливо почувствовал невероятно сложную концепцию времени, захватившую его. Скорее всего, время в лабиринте течет совсем по-другому, нежели снаружи. Вопрос, насколько? Жаль, что Сноукас, как и ее люди, не очень стремилась к общению с практиками сакрифайса. Единственный человек, с кем она оказалась готова говорить, был лордом Лидом, поэтому задать ей вопрос пока не получалось. Сонг ожидал, что их поход быстрым не будет, но то, что они смогли дойти до первого поворота коридора лишь через 3 часа, говорило о многом. Такое ощущение, что здесь замешана концепция пространства, пробормотала Синфен, когда они повернули вслед за изгибающимся под прямым углом коридором. Наряду с концепцией времени, согласился Сонг, что-то я начинаю сомневаться, что это именно гробница наследий. Создать такое сильному практику высших этапов очень просто. Тут вопрос лишь в мотивах. В разговор вмешался подоспевший откуда-то сзади толстяк Шоуфил. «Мои мастера в клане говорили, что большинство практиков боевых искусств, достигших этапов парагонов или бессмертия, за свою долгую жизнь умудряются скопить невероятное количество ресурсов. Для всех нас даже 1/1000 этих ресурсов станет огромным богатством, а для мастеров древности они будут сродни хламу или мусору под ногами. Ничего удивительного, что в таком случае многие из них захотят оставить будущим поколениям накопленное наследие и знания, тем самым давая им шанс достигнуть тех же высот, стать наставниками, передать свои знания через 1000 лет после собственной смерти. В этом есть определенный смысл, да?» Сонг и Синфен ничего не ответили, думая каждый о своем. То, что говорил толстяк, имело смысл, вот только весь опыт их знакомства с создателями Куба говорил об обратном. Складывалось впечатление, что неизвестные строители гробницы преследовали свои цели, далекие от передачи каких-то наследий. Впрочем, одно другому не мешает. Возможно, какие-то знания они все же действительно оставляли. Все-таки куб Синфен помимо безумия дал ей невероятный толчок к развитию, ничем не отличающийся от эффекта того же фрукта династии Синг. В это время один из практиков группы лорда Лида, идущий чуть впереди, вдруг остановился, заинтересованно глядя на что-то под ногами. «Это? Неужели духовный лазурит?» Практик наклонился, рукой прикоснувшись к полу. «Остановись!» — крикнула Синфен, но ее возглас запоздал. Воин уже притронулся к камню и с удивлением застыл, а через мгновение в полной тишине его тело стало стремительно превращаться в пепел. Секунда, и от бедолаги осталась лишь небольшая кучка пепла. «Проклятье!» – произнес шокированный Шоуфил. «Что здесь происходит?» Лорд Лид появился через секунду, услышав возглас Син. «Мастер, он просто притронулся к чему-то на полу и превратился в это!» Все еще ошеломленно ответил толстяк, указывая на останки несчастного практика. «Я предупреждала, ни в коем случае не притрагивайтесь к предметам, кажущимся вам знакомыми!» К ним подошла Сноукас. «Это место безопасно, если вы не теряете голову!» Его убила концепция времени, причем настолько высокого уровня, что нам даже представить трудно. Мысль-речь Синфен отвлекла Сонга от диалога лорда Лида и светловолосой девушки. Создатели этого места были не слабее династии Синг в период ее расцвета. Тем временем вся группа разведчиков продолжила идти вперед, стараясь при этом не смотреть в сторону останков умершего практика. Группа практиков Сакрифайса шла на этот раз куда осторожнее, стараясь не обращать внимания на какие-то странности лабиринта, хоть иногда это и было трудно. Тот же Сонг несколько раз видел перед собой еще один фрукт яростного огня и семицветный духовный лотос. «Отдых несколько минут», – спустя пару часов скомандовала Сноукас и, больше не обращая ни на кого внимания, уселась у стены коридора с флягой воды. «Опцион Кас, как долго нам еще кружить в этом лабиринте?» Лорд Лид подошел к сидящей девушке и присел напротив. «Тоже заметили, да?» – ухмыльнулась та, после чего, сделав большой глоток, ответила. «Никто не знает наверняка. Может, пару дней, может, пару недель. Лабиринт кружит нас, что-то хочет. Такое случилось в моем первом разведывательном рейде. Тогда мы блуждали больше 3 недель среди этих стен». 3 недели?» Лорд покачал головой. «Надеюсь, в этот раз будет быстрее. Император ждет моего отчета». «Можете не беспокоиться, в стенах лабиринта время течет по-иному. Эти 3 недели тогда вышли как 3 часа для мира снаружи. А в испытаниях время замедляется еще больше. Не знаю, говорил ли вам глава, но некоторые блуждали в мирах испытаний месяцами». «Он говорил про недели, но чтобы месяцы?» Лит обескураженно потер гладко выбритый подбородок. «Ну, подумайте сами, насколько это выгодно для некоторых практиков. Практика боевых искусств в условиях сжатого времени становится невероятно эффективной. Так что эта гробница наследия – лучшая возможность для многих. Единственно, мне интересен вопрос, а в других лабиринтах все точно так же, или они имеют совершенно иные эффекты?» Этот вопрос остался без ответа. Никто, естественно, пока не успел изучить полностью другие гробницы наследий. К счастью, прогноз Сноукас не оправдался. Группа нашла врата на 10-м часу их поисков. Один из разведчиков от имперского павильона, что шли впереди, крикнул, обращая всеобщее внимание на небольшое ответвление в коридоре. Сонг мог поклясться, что какую-то секунду назад на том месте ничего не было. Заглянув в ответвление, все увидели в нескольких метрах круглые врата, точно такие, какими их описывала Кас в начале лабиринта. «Отлично! Это не самый лучший результат, но все равно неплохо», – с улыбкой сказала девушка. «Теперь все внимание. Кто впервые находится в подземелье, подходим по одному к вратам и прикасаемся к ним, вводя свою духовную силу. Далее вас перенесет в мир испытания. Если окажетесь одни, помните, для того, чтобы пройти первое испытание, следует найти определенные предметы или уничтожить какое-то существо. Понять, что это за существо или предметы, сразу нельзя. Лишь со временем начнут появляться подсказки. Обращайте внимание на малейшие детали, и тогда вы с легкостью пройдете первый этап. Вернувшись в лабиринт, чтобы начать второе испытание, найдите следующие врата. У кого-то есть вопросы?» «А что во втором испытании?» – прозвучал голос из группы практиков Сакрифайса. «По-разному. У нас не так много людей добралось до второго этапа. В основном это испытание боем, но не с марионеткой, как это обычно бывает сейчас в нашем мире. Вместо нее вашим противникам выступят воплощения мастеров прошлого. К слову, никто это испытание пройти не смог, включая и меня». Сонг мысленно присвистнул. Каким образом можно создать воплощение людей с их знаниями и умениями? Он даже приблизительно не понимал, какие концепции и навыки могли создать такое. «Хорошо, а теперь, если вопросов нет, давайте выдвигаться. Лорд Лид, прошу вас организовать своих людей». Тем временем воины имперского павильона в строгой очередности стали подходить к воротам и, прикасаясь к ним, мгновенно исчезать, отправляясь на испытания. Минута, и последний из них пропал. Сноу Касс обернулась к оставшимся практикам и, кивнув на прощание, Лиду тоже пропала. «Вы все слышали опциона. Прикасаемся к вратам и начинаем свое испытание. Прошу каждого стараться запоминать любую деталь во время нахождения в лабиринте. Возможно, именно ваше испытание заинтересует императора». Сказав это, лорд Лид первым прикоснулся к гладкой поверхности врат и тут же пропал, отправившись на испытание. За ним потянулись и остальные практики. В числе последних был и Сонг. Он особо никуда не торопился, наблюдая за поведением других. С каждым из них он мог оказаться на испытании, и хотелось заранее знать, к чему это могло привести. Многие нервничали и даже трусили. С такими не хотелось оказаться в одном мире испытания. К чести Лан Лин, толстяка Шоу Фила и мужчины с веером, выглядели они собрано и спокойно. Пожалуй, кроме Син Фен, эти практики были самыми надежными из всех в отряде протектора Лида. Наконец наступила очередь Сонга прикоснуться к круглому порталу. Когда он ввел свою духовную силу в холодный камень, то на секунду почувствовал легкое головокружение, сопровождающаяся темнотой в глазах и потерей слуха. А когда зрение вернулось к нему, юноша с удивлением обнаружил себя стоящим на небольшом пригорке, густо заросшим полевой травой, а впереди, куда ни глянь, простирался лиственный лес с настоящей быстрой рекой и несколькими горными пиками, виднеющимися вдалеке. «Это и есть мир первого испытания», – слегка недоуменно произнес Сонг. Несмотря на то, что Сноу Касс прямо сказала о том, насколько большим может быть карманный мир, в котором они появлялись, реальность все равно удивляла. Мир божественного дождя по сравнению с этим теперь казался небольшим полем боя.